Мотель представлял собой ряд деревянных домиков с непременными жалюзи на окнах, скрипучими крылечками и тускло светящей лампочкой над каждой дверью. В конце этого ряда у самого крайнего домика стоял джип Орловой. Кремнев лежал на неразобранной односпальной кровати. Шеринг, морщась, делал ему укол в руку. Надежда сидела в кресле под выключенным торшером. Она отхлебнула из бутылки, села и зажмурилась, и шумно выдохнула в воздух. «Черт!» — пробормотала она. «Что?» — поинтересовался Кремнев. Надежда усмехнулась бледными губами. «Ничего, просто у меня такое первый раз». Кремнев посмотрел, как Шеринг вынимает иглу, и заметил. «Хорошо сработало. Для первого-то раза. Ты помни главное, сестренка. Все, что ты сделала вынужденно. Выбора не было. Или ты их, или они тебя. Я понимаю. Ну вот и не парься». Надежда сделала еще глоток, вытерла рот ладонью и протянула Егору бутылку. «Не хотите?» Кремнев покачал головой. «Нет. Мало не пью. А много сейчас нельзя. К тому же разбавлять пенициллин коньяком — последнее дело». Надежда несколько секунд подумала и протянула бутылку Шерингу. «А вы, Михаил?» Шеринг положил шприц на тумбочку и хмуро покачал головой. «Благодарю вас, но что-то не хочется». Орлова поставила бутылку на подоконник. Кремнев встал с кровати, подошел к ней и положил руки ей на плечи. «Ну как?» — участливо спросил он. «Коньяк помог?» Орлова посмотрела на него снизу вверх и усмехнулась. «Не очень. Знаете что, мужчина? Идите-ка вы в душ, а то пахнете кирзой и потом, как недельная портянка». «Круто сказано», — улыбнулся Егор. «Надо запомнить». Он убрал руки с плеч женщины, повернулся и зашагал к душу, но на полпути остановился и бросил через плечо. «Надя, с этого ухаря глаз не спускай, поняла?» «Само собой», — ответила Орлова. Шеринг растянулся в кресле и осклабился. «Да расслабьтесь вы, что вам может сделать уставший, голодный, беспомощный еврей?» Егор пожал плечами. «Да все что угодно». Через несколько секунд Кремнев скрылся за дверью ванной комнаты. Орлова взяла с подоконника бутылку и хорошенько к ней приложилась. «По-моему, вам уже достаточно», — сказал Шеринг. «А по-моему, тебе лучше помалкивать», — сухо ответила Надежда. Она сделала еще глоток. Шеринг с кряхтением привстал с кресла. «Сидеть», — отрывисто сказала ему Орлова. Шеринг вздохнул и снова уселся в кресло. «Сидеть, сидеть», — пробормотал он. «Что вы со мной, как с собакой?» Надежда усмехнулась и хотела снова приложить горлышко бутылки к губам, но передумала и поставила бутылку на пол возле своих ног. Шеринг покосился на нее и осторожно проговорил. «Хотела узнать, молчать», — небрежно оборвала его Надежда. Шеринг поежился и глубже вжался в кресло. Из ванной донесся шум воды. Орлова прислушалась, бросила цепкий взгляд на дверь ванной, затем повернулась к Шерингу и сухо произнесла. «Вот теперь поговорим. Бумаги у вас?» Шеринг открыл рот и растерянно уставился на Надежду. От столь резкого поворота он лишился дара речи. Орлова холодно на него посмотрела и сказала. «Шеринг, я предлагаю вам обмен. Вы мне документы, я вам свободу». Олигарх сбросил с себя оцепенение и вздохнул. «Я так и знал», — сказал он и усмехнулся. «Ох, женщины!» «На кого работаете, Наденька?» «На серьезных людей», — ответила Орлова. Шерин прищурил глаза. «Надеюсь, не на Генку Соркина?» Орлова покачала головой. «Скорее против. А подробнее?» «Подробностей вам лучше не знать. Вы же еще хотите жить?» «Я был бы не против», — признал Шеринг. «Тогда не задавайте вопросов. Просто делайте так, как я вам скажу». Шеринг на секунду задумался, затем кивнул на дверь ванной комнаты и поинтересовался. «Ну, а с этим-то как быть?» Орлова тоже посмотрела на дверь, затем медленно растянула губы в улыбке и сказала: «С этим-то очень просто». Она поднялась с кресла и потянулась, потом насмешливо взглянула на Шеринга и сказала: «Вы не против, если я привяжу вас к креслу? Ненадолго, минут на 10». «Против? Ну, разве вы меня послушаете?» «Конечно, нет. В том-то и дело». Шеринг вздохнул и привычно протянул руки. «Делайте свое дело, мисс Лара Крофт. Я в вашей полной власти». Пульсирующая боль в ладони не давала расслабиться. Рана при смене повязки выглядела скверно. Но Егор надеялся, что антибиотик сделает свое дело. Сейчас он чувствовал себя паршиво. Голова слегка кружилась. Кроме того, Егора подташнивало. Но и разборка в аптеке немного выбила его из колеи. Он был простым туристом и не имел никакого права применять оружие, а уж тем более убивать граждан чужого государства. Теперь он просто беглый преступник, и полиция наверняка идет по его следу. Кремнев вздохнул и протянул руку к крану. Контрастный душ освежил его и почти привел в порядок. Егор закрыл глаза и подставил лицо под теплые струи. Сквозь шум воды он услышал какой-то посторонний звук. Егор насторожился, протянул руку и выключил воду, затем резко отдернул занавеску и замер. «Не ожидал?» Перед Кремневым стояла Надежда. На ней был банный халат, а каштановые волосы были распущены по плечам. Она смотрела на Егора расширившимися глазами и подрагивала от мелкого озноба. Кремнев прикрыл занавеской бедра и тревожно спросил: «Что-то случилось?» Надежда выдавила улыбку. «Нет, просто мне холодно. Пустите погреться». Кремнев смотрел на Орлову недоверчиво. «С чего это вдруг?» — спросил он. Надежда поежилась. «Только вы себе ничего не придумываете», — мягко проговорила она. «Мне холодно, и я хочу к вам. И еще у меня давно не было мужчины. Я перед этим год проторчала в Намибии, а ходить вокруг да около не мой стиль, особенно если нравится парень». Егор был растерян и не знал, как реагировать на столь откровенное признание. Во взгляде его все еще читалось недоверие. Но тут в голове у Егора прозвучал вкрадчивый голос Шеринга. «Такая женщина такому, как вы, только по большой корысти». Кремнев усмехнулся. «Что ж, посмотрим, что скажет на это Шеринг. Посмотрим, как он запоет». Егор решительно взял Надежду за руку и привлек к себе. Затем распахнул халат и рывком сорвал его с ее обнаженных плеч. У Надежды было настолько красивое тело, что у Егора захватило дух. Полная упругая грудь, безупречные линии шеи, тонкая талия, плоский живот. «Иди ко мне», — сказал он, — приподнял Надежду и аккуратно поставил ее в ванну. Орлова снова поежилась и улыбнулась. «Ну, ты включишь душ или нет?» Егор повернул кран. Сверху на них обрушился поток теплой воды. Надежда обвела шею Егора тонкими руками и жадно впилась своими губами в его губы. У Егора закружилась голова. Он слегка отпрянул от Надежды, несколько секунд смотрел ей в глаза, а потом принялся покрывать ее шею и грудь страстными поцелуями. Орлова улыбнулась. Ее рука выскользнула за занавеску и нащупала на полочке у зеркала шприц. Кремнев не сразу понял, что произошло. От нежданного укола в лопатку он вздрогнул и отшатнулся от Надежды. И в тот же миг ее лицо потеряло четкость. «Что?» — прохрипел Егор. «Что, Слу?» Он схватился за занавеску, но потерял равновесие и тяжело осел в ванну. Занавеска сорвалась с крючков. «Надя!» На мгновение черты лица Орловой снова оформились. Она внимательно и даже чуть сожалеюще смотрела на него сверху вниз. «Ничего, ничего», — мягко проговорила Орлова. «Все будет хорошо. Я...» «Тихо!» — так же мягко сказала она и погладила его по мокрым волосам. «Тихо! Сейчас будет легче!» Егор глупо улыбнулся. Ему вдруг стало хорошо и легко. Он протянул руку к Надежде, но пальцы его схватили пустоту. «Надеж!» Лицо Надежды окончательно расплылось, туман стал стремительно сгущаться, и в следующее мгновение все погрузилось во тьму.